из кожи вон. Все холода. Так захотелось жить красиво. Бежали дни, словно годы года. Из кожи кожи вон, все холода, да. Захотела тело жить красиво. Бежали, жали дни, словно годы года. Теперь бегут догнать не в силах. Красиво. Красиво. Красиво. Одни столицы улыбаются. Уже не спится, начинается. Не видно дна мне, не видно дна мне, не видно дна нам. Кожа вон, все хала-хала, да-да. Захотела делать, жить красиво. Бежали, жали дни, словно годы года. Теперь бегут, бегут красиво. Красиво мама пополнил карман. На приключения поманила одна. Там думала, сойду с ума. А мне на ум и не приходила. Ой, не могу на месте стоять. Не передать словами. Ой, не могу на месте стоять. Опять одни столицы улыбаются. Уже не спится, начинается. Не видно дна мне, не видно дна мне, не видно дна нам, на, да так и надо. Одни столицы улыбаются. Невозможно красиво вокруг. Невозможно вокруг красиво. Невозможно красиво вокруг. Невозможно вокруг красиво. Невозможно красиво вокруг. Невозможно вокруг красиво. Невозможно красиво вокруг. Фарбами блиском є парківних виступи. Жар і є іскри, та падає тінь на мільйони подіймов. Рікаводі серед сотень ходів. Там же переобирають елементи краси. Все віддаси, бо це краще в рази. Мій посили би перетворювали мрії в дійсність. І така історія міщається в цій пісні. Ніколи не пізно в кишені запхати свій страх і втілити побачене в снах. Нікого не бійся, бо істина в твоїх руках. Пригодами змальований шлях, то чи кинеш ти виклик собі. Вабить краса, таки вабить і манить. Притягує і манить столична краса, нереальна краса. Манить столична краса, манить столична краса.